но все имеют пределы. Шира, негромко обратился он к девушке. Здесь же нет ничего, не так ли? Есть, угрюмо произнесла она. Надо просто. Хорош заливать. Он постарался говорить просто, что максимально должно было соответствовать его легенде. Если б здесь что-то было, ты б непременно нашла базу своего братца. Или, хотя бы, после стольких мытарств, попыталась с ним связаться. Но ты не делаешь ничего. Просто продолжаешь таскать меня по разным свалкам. Знаешь, я согласился помочь, так как думал, будто это стоящее дело. Ну, он сделал вид, что не решается сказать что-то. Ты мне понравилась, конечно, думал выручить девушку в беде. Шира распахнула глаза, посмотрев на него как-то по-особенному. Но я не предполагал, что поиски твоего братца затянутся настолько, признался он. Может быть, тут и есть его база. Точно есть, уверенно произнесла Твиличка. А может, уже и похоронена под мусором, продолжал Торин. А может, ты просто прилетела сюда в надежде найти братца, но поняла, что ошиблась, и не хочешь мне сказать прямо. Или же, на что меня натолкнула твоя последняя фраза, поменьше попадаться на глаза радианцам, ты решила здесь пересидеть, пока те парни, что до тебя приставали на колесе, устанут и перестанут тебя искать. Девушка отвела взгляд в сторону. Похоже, угадал, но это не точно. Так или иначе, но у меня кончаются припасы, произнес он. Я добрый парень, но бесконечной моя доброта не бывает. Решил спросить с меня за свои услуги. Девушка вроде бы ненароком положила руки на ножны с коротким кинжалом. Насиловать тебя я не собираюсь, если ты про это, хохотнул Иник. Ты не обижайся, конечно, тут дело стандартно не в тебе, а во мне. Дама, ты симпатичная, но мне не интересная, даже против воли. Я что-то вообще запуталась, призналась девушка. Так я тебе симпатична или... Кажется, у нее работают лишь некоторые участки мозга. Или у ее расы слух выборочно воспринимает информацию. Короче, Торин еще раз демонстративно зевнул. На этот раз побуждение было искусственным, но требовалось проверить откровенность девушки. Не обессудь, но я намерен отсюда улетать. Скажи, на какой планете тебя высадить и... Оставь здесь, произнесла Шира. В глазах девушки, да и во всей ее позе чувствовалось облегчение. Судя по всему, вся эта чехарда с поисками была направлена на то, чтобы произошло ровно то, что он сказал. Раз ты мне не веришь, то нам явно не по пути. Сама найду, как хочешь, пожал плечами Торин, поднимаясь с диванчика. Можешь заночевать на борту моего корабля. Посмотри, в трюме есть немного старого оружия и кое-какое снаряжение, можешь взять себе что-нибудь. Какая забота, произнесла девушка с явным сарказмом. Спасибо, откажусь. Не дури, предостерег ее Торин. Тебе здесь еще не весть сколько находиться. Какой-нибудь фонарь или портативный источник тепла и энергии тебе могут здорово улучшить жизнь. А без пушек корабля тебе придется самой отбиваться от мусорщиков. Помолчав, девушка согласилась. Да, ты прав, быстро произнесла она. Думаю, все же придется тут задержаться. Случаем, запасных камлинков у тебя нет? Откуда? Удивился Торин. У меня команда из одного человека, меня. И мне вполне хватает одного камлинка и корабельной системы связи. Девушка явно не блистает искренностью. Она уже рада тому, что избавилась от попутчика, так что сейчас более расслаблена, и выдала свои намерения. Что ж, давай подтолкнем ее к нужному решению. Если все же хочешь связаться с кем-нибудь, попросить вывести тебя с планеты, рубка к твоим услугам, произнес он, направляясь в сторону своей каюты. Надумаешь уйти с корабля ночью, разбуди хотя бы, хорошо, думаю, я не заслужил того, чтобы спать на корабле с опущенным трапом в окружении злых радианцев. Я уйду утром, твердо сказала она, пойду поищу в трюме, что могу взять с собой. Договорились, кивнул Торин. Он уже собирался уйти, но остановился, посмотрев на девушку, произнес, ты это, извини, что так произошло, я бы с радостью помог тебе еще, но месяц без работы, мне нужно на что-то содержать корабль, ремонтировать, да и от пайков я уже устал. Честно, думал, это будет приключение на пару недель, но как-то затянулось. Да поняла я, в голосе девушки звучало нетерпение. Похоже, ей жуть как хотелось отвязаться от назойливого пилота. Значит, ей нужно побыстрее сделать что-то особое, о чем Торин знать не должен. Можно было бы побиться об заклад, что ее цель находится в районе панели связи в рубке, но вот спорить тут ни с кем. Придется просто ждать и надеяться на то, что техники очень и очень хорошо умеют скрывать свои модификации. Прости, четно, ему было даже как-то жаль девчушку. Ситуация с ее братцем из ряда вон нехорошая, но оперативник понимал, что все происходит не просто так. «Буду нужен, я у себя в каюте». «Иди уже», — прыснула она. «Будь уверен, нужен не будешь, тем лучше. Значит, никто не будет мешать следить за показаниями систем корабля из замаскированных консолей в каюте». Спустя час, когда Иник уже считал, что ничего не произойдет, из рубки его фрахтовика был отправлен зашифрованный сигнал. Когда он понял направление сигнала, засосало под ложечкой. 300 километров на север. Отложив в сторону датапад с рапортом «Браво-2», я посмотрел на сидящего напротив меня координатора Сергиуса. Хотя, какой он теперь координатор? Человек стремится вернуться в оперативные агенты. Кабинетная работа не для него. Так что, пусть занимается тем, что умеет лучше всего. «Обстоятельный доклад», — произнес я. «Вы отлично потрудились». «Благодарю, сэр», — негромко ответил мужчина. «Итак, что мы имеем в сухом остатке? Консорциум Занна не просто не умер, не просто не забился в глубины галактических дыр, но и весьма активно использует положение дел в галактике для наращивания своих ресурсов. Они весьма умело присосались к серой схеме ботанов по поставкам имперского вооружения для достройки Лусанки и смогли увести из-под носа новой республики весьма значительное количество имперского вооружения и оборудования. Почему имперского, а не республиканского, учитывая тот факт, что по указке с Карусанта разоружались не только имперские корабли, но и крейсера Мон Каламари? Так все по той же причине, по которой принц-адмирал Дилак Кренниль для вооружения переданных ему мной кораблей, произведенных Мон Каламари, заказывал для них пушки на верфях Билбринджи. Имперское вооружение и ключевые системы намного превосходят таковые, находящиеся в активе новой республики. Турболазеры, стоящие на крейсерах МС-80 хуже имперских аналогов не только лишь по той причине, что они предыдущего поколения, но и по качеству сборки. Республиканские пушки менее точные, менее мощные, а системы наведения хуже. Поэтому консорциум занимался тем, что воровал лучшие. Зачем ему нужны имперские технологии? Да все просто. Консорциум строит флот. И делает он это втайне ото всей галактики, готовясь к тому, чтобы перевернуть все с ног на голову. Имея ресурсы камина по выращиванию клонов, а также гипотетически, Ротану, и совершенно фактически, Салукимай и Хайпари, в своем активе, консорциум может обеспечить свои вооруженные силы живой силой, звездолетами и боевыми дроидами, которых им будет вполне достаточно для того, чтобы отвоевать свой кусочек галактики. И, судя по всему, произойдет это очень и очень скоро. Мне не удалось найти точную дату, которая бы указала на то, когда именно планета Камина перешла под контроль консорциума. Поэтому, мозговой штурм приходится вести исходя из того, чем я располагаю. Итак, Тайбер Занн находился в тюрьме на Кисселе. Оттуда его высвободили Хан Соло и Чубакка. Вслед за этим Тайбер вернулся на свою планету, с которой начал восстанавливать консорциум. Едва ли не первой его крупной вылазкой было путешествие в систему Ивин, где он собирал информационные капсулы с уничтоженной звезды смерти. Конечно, возникает большой вопрос относительно того, как это при внезапной атаке на боевую станцию оттуда сумели сбросить хоть что-то, но факт остается фактом, если я правильно помню, то даже были спасшиеся со станции. Но, точно это или нет, не суть важно. Главное это то, что консорциум начал свое расползание по галактике непосредственно после битвы при Ивине-4. Имперская система летоисчисления указывает на то, что произошло это знаменательное событие на 35-й год, 3-й месяц и 7-й день после Великой Ресинхронизации. На данный момент идет 44-й год, 8 месяцев и 20-е сутки после Великой Ресинхронизации. Иными словами, если сломать себе голову настолько, что начать вычислять точную разницу между этими событиями, то прошло 9 лет, 5 месяцев и 13 суток после сего грандиозного поражения Галактической Империи. Предположим, что Занн захватил Камина практически сразу после битвы при Ивине-4. Да, это, скорее всего, не так, но факт остается фактом. За неимением точных данных, отталкиваемся от ближайших и более ранних. То есть, по моим вычислениям, у Занна с момента захвата Камина прошло чуть меньше времени. Следовательно, 10 лет с момента захвата Камина Занном не прошло. И клоны, если он их начал клепать сразу же, как только добрался до инкубаторов, еще явно не готовы. Ближайшие несколько месяцев, уж точно. Но, опять же, помнится мне, что по фильму «Атака клонов», Каминоранцы уже через 5 лет вытаскивали клонов из пробирок и обучали их в период ускоренного взросления. Значит, более откладывать нельзя. У Занна уже сейчас может быть армия из нескольких сотен миллионов клонов малолеток, которые учатся убивать. Хорошо, не малолеток, а практически взрослых особей. Если их делали по тем же шаблонам и канонам, что и клонов Великой Армии Республики, то все очень и очень печально. Они либо запрограммированы на абсолютную покорность, как это было указано в книгах расширенной вселенной «Звездных войн», либо же, через чипы-ингибиторы, о которых было сказано в 7-м сезоне мультсериала «Войны клонов». Но достоверность последнего маловероятна, как минимум по той причине, что никаких чипов не было обнаружено генералом Кавеллом при сканировании клонов Джанго Фетта из отряда «Буран». Но опять же, это не доказательство. «Стервятник выжила», — уточнил я. «Нет, сэр», — ответил Сергиус. «Я получил от нее все, что она могла мне рассказать. Оставлять такую, как она, в живых, опасно». Логичные действия. Стервятники, тайные агенты консорциума Занна, невероятно преданы. Насколько известно, им даже промывали мозги для того, чтобы они никогда не могли подняться против своих хозяев. Интересно, подобная промывка как-то связана с каминоранским клонированием и техниками подчинения солдат Великой Армии Республики? Судя по моему опыту пребывания в этой вселенной, наверняка. Итак, медлить более нельзя. Консорциум Занна вот-вот укомплектует свои корабли захваченной техникой. Клоны, можно сказать, уже почти готовы, и у меня нет даже надежд на то, что их вообще не создавали. Да и завод по производству дроидик на Хайпере работает без остановок, отгрузки оттуда происходят регулярно. А вот возможности отследить корабли у нас пока что не имелось, потому как существовал большой риск выдать себя. Тем более, что этот завод мне жизненно важен как для завершения 3-й фазы операции «Алый рассвет», так и для дальнейшего развития Доминиона и его вооруженных сил. Итак, в период, когда мне необходимо проводить операции в отношении Новой Республики, против леди Санте, решить вопрос со стражем, Лусанкей, внутренней дестабилизацией Новой Республики, противодействие Инниксу Девиану в тайной войне, регулярным ожиданием атак со стороны Гранд Моффа Кейна, имперского правящего совета, Палпатина и его элиты темной стороны, настоящей снежной королевой, и заниматься делами по расширению и укреплению обороноспособности Доминиона, возникает острая необходимость проведения операций против консорциума Занна. Ах да, как я мог забыть, еще и непонятные проблемы в секторе Квилли с непонятными поставками. Слишком много проблем для того, чтобы уделить личное внимание каждой из них. Что ж, положим, вопросами устранения пиратства и расширения Доминиона занимаются Эрик Шахаши и Моффирус. Рейдерские атаки на Новую Республику, на совести Леони Тавира и вспомогательных сил в системе Картак. Кейн. Что ж, вскоре с ним предстоит встретиться на орбите Дантуина, обменять Гранта и забрать положенные мне крейсера, не говоря уже о том, что наконец-то к нам вернутся члены археологической экспедиции, которые вывезут с планеты все, что имеет отношение к джедайскому прошлому, включая добычу кристаллов для световых мечей. Имперский правящий совет. Эти явно представляют угрозу, но более перспективную. А вот Девиан, явную. Как и Снежная Королева, как и Новая Республика, которая до сих пор никак не смирится с поражениями и стремится всеми правдами и неправдами найти способ для нанесения поражения моим силам. Что ж, сложно их винить в том, что они пытаются воевать. «Приготовьтесь к отправке на Хайпере», — распорядился я. «Уже готов, гранд-адмирал», — ответил Сергиус. Судя по подробному рапорту о способах работы консорциума Занна и весьма подробному, обстоятельному докладу, бывший координатор довольно долго занимался решением вопроса самого существования и функционирования организации преступников. Похоже на то, что это что-то личное. Можно было бы и напрямую спросить, раз информация о деятельности Сергиуса на оперативной должности в прошлом не имеется среди информации, которой мы располагаем. Но зачем демонстрировать собственную неосведомленность? В таком случае, ваше задание — отправиться на Хайпере, вступить в контакт с группами Нагри, которые осуществляют разведку там, после чего собрать, обобщить и предоставить нам подробный материал о вооруженных силах противника, — приказал я. «Будет исполнено, гранд-адмирал», — сухо ответил Сергиус. «Свободны». «Есть». Мужчина поднялся и покинул мои апартаменты, оставляя меня в одиночестве и сумраке приглушенного освещения. Интересно разворачиваются события. Фронт противодействия неминуемо расширяется, что исключает мое личное участие в большинстве операций. Придется делегировать полномочия в тех или иных направлениях конфликта подчиненным. Правильно выбранным подчиненным, надо отметить, год близится к завершению, вскоре нападет Палпатин. Судя по тому, что клоны консорциума Занна все еще не готовы и преступники не проявили себя, они, в известных мне событиях, либо подняли голову во время готовящейся Палпатином операции «Рука тени», либо же перессорились между собой, и опасность, исходящая от последователей Тайбера Занна, нивелировалась сама собой. В последнее я не очень-то и верю, а вот первое. Литература по «Звездным войнам» этого временного периода, во-первых, имеет окрас изложения со стороны точки зрения Новой Республики, в подавляющем своем количестве. Во-вторых, она имеет в большинстве своем основу изложения хроники противостояния Новой Республики и Империи. Следовательно, еле Палпатин и его армии все же натолкнулись на консорциум Занна в указанный период, то это могло просто остаться за кадром. Учитывая, какими огромными силами обладал Палпатин и то, с какой легкостью его разгромили, наиболее вероятен тот факт, что он столкнулся с некоторыми противниками, которые смогли потрепать армию и флот возрождаемой империи, а остатки кораблей были уничтожены на бессестараниями отдельных культовых личностей. Вот и получилось, как в старом добром анекдоте. Запал был на отлично, а получился пук. Значит ли это, что мне ради Камина Иротаны придется сразиться с флотом консорциума Занна и самому выступить в роли их палача? Да, вероятнее всего, именно так. Поскольку на данный момент общий ход истории, конечно, не изменился, но вот в частности, да, я повлиял на них очень и очень сильно. Хватает и того, что Палпатин вышел на связь со мной посредством Кейна, а ведь этого не было в известных мне событиях, или же, этого просто неизвестно мне. Забавно, может оказаться и так, что Траун начал действовать непосредственно по указке Палпатина, и тогда то, что я вышел из-под контроля, лишь убеждает Дарта Сидиуса в необходимости избавиться от меня. А зная мстительную натуру этого человека, не мудрено, если он также пройдется огнем и по моим союзникам. Собственно, об этом я уже размышлял ранее. По этой же причине и направил на Куат группу. Мне нужны некоторые технические достижения верфи Куата, как для нападения, так и для обороны. В противном случае, финал операции «Алый рассвет» при лучшем исходе приведет к тому, что все построенное мной будет уничтожено безумным клоном императора Палпатина и его верными прислужниками. Что ж, встреча с Редериком и флотским спецназом прояснит момент с техническими данными, добытыми на Куате, а также поможет вскрыть противника, который пытается меня уничтожить. Девиан выползет из своей норы. Хм, а интересная может получиться комбинация, на самом-то деле. Но, в таком случае нужно будет откорректировать порядок малых операций для того, чтобы получить необходимое количество ресурсов, и тогда их можно будет вполне комфортно расставить на шахматной доске, а затем и применить с максимальной выгодой для себя. Вот только большую опасность таит обнародование своих сил. Палпатину может очень не понравиться то, обладателем чего я могу стать, потому как это увеличивает мои силы, и из союзника я окончательно превращаюсь в конкурента, ибо, если прикинуть на глазок, то со всеми транспортными, военно-транспортными, боевыми и специальными кораблями, численность флота Доминиона приближается к стандартной численности секторального флота. Уж количество звездных разрушителей у меня и так бьет все рекорды, превышая стандартную численность. Но, мне ведь этого недостаточно, не правда ли? Раз Новая Республика продолжает свои попытки в восстановлении логистики и экономики, то почему бы не оказать им помощь в том, чтобы развить их собственную кораблестроительную программу? Ведь так много имперских кораблей они разоружили ради превращения их в транспорты. Как говорится, приди и возьми, и не забудь оставить кораблям данные им республиканские названия, пусть как следует покрошат зубы в бессильной злобе, когда увидят эти корабли в составе флота, действующего против них самих. Глава 16. Договоренности. 9 лет, 8 месяцев и 22 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 22 сутки после Великой Ресинхронизации, 4 месяца и 7 сутки с момента попадания. «Пошевеливайтесь!» — прикрикнул Рейнар на имперских специалистов, занятых упаковкой кристаллов и найденных в анклаве джедаев ценностей. Хотя какие это ценности? Барахло, имеющее лишь культурологическое значение, не более того. Или хотите, чтобы к прибытию Трауна вас подгоняли штурмовики? Рабочие, явно недовольные окриками и постоянными словесными ускорителями процесса, принялись двигаться чуть быстрее, чем это было раньше. ленивые скоты», – процедил сквозь зубы Рейнар, шагая через лагерь, который будет свернут в самый последний момент. «Пока не пнешь, работать не будут, ненавижу». «Ты б полегче на поворотах был, инквизитор», — донесся до него голос, хорошо знакомый девичий голос, и шел он со стороны полевой кухни. Сделав оборот через левое плечо, Рейнар подошел вплотную к источнику звука. «Мне не послышалось, и ты что-то вякнула, недоросль», — поинтересовался он у злючки, деловито доедающей кашу из тарелки. Девушка посмотрела на него с явным вызовом. «Вообще-то, если бы не я, то ты помер бы в той пещере», — напомнила она. «И ты теперь считаешь, что можешь мне что-то говорить поперек?» С плохо контролируемой яростью поинтересовался Обскура. «А ты мог хотя бы спасибо сказать?» В голове девушки звучала обида, затаенная, практически неощущаемая. «Конечно, если ты не чувствителен к силе, считай тот факт, что ты до сих пор носишь свою голову на плечах, моей благодарностью», — произнес Рейнар. Он почувствовал, что на границах его восприятия появился еще кто-то. Подняв взгляд от девушки, увидел повара. Солдат, шумно сглотнув слюну, предпочел за лучшее скрыться в помещении пищеблока. Нет, он в некоторой степени был ей благодарен за спасение, но привязанности ослабляют. В конце концов, она сделала то, что и должна делать слуга, беспокоиться о жизни господина, командира. «Я польщена», — язвительно призналась девушка, отставив в сторону тарелку с недоеденной порцией. «В следующий раз, когда будешь подыхать, переступлю и пойду дальше гулять, попой вилять. Лучше так, чем видеть твое лицо и слышать твои комментарии», — бросил Рейнар. «Я командую экспедицией. Ты здесь вообще только лишь на правах карманной зверюшки моего ученика, который проводит с джедаем больше времени, чем с тобой», — фыркнула злючка. «Хороший учитель, нечего сказать. Ах, вот оно что. То есть, для того, чтобы поговорить с инквизитором Убриана, у Макка не нашлось времени, а чтобы полоскать мозги Фадеуму, так запросто. Ну, рыбья морда, ты доиграешься». Рейнар чувствовал, как в нем закипает злоба. Только он подумал о том, что неплохо было бы узнать о светлой стороне и чем она может пригодиться в борьбе с тенью из его видения кошмара, как джедай фактически кинул его, постоянно ссылаясь на то, что ему необходимо контролировать добычу кристаллов. «Дескать, вы, имперцы, все разрушите, а необходимо извлечь их бережно, дабы хватило будущим поколениям. Хаттов лжец, где они?» Вторым, что, как оказалось, скрывал от него Фадеум, оказалась его способность маскировать свое присутствие в силе. Первым был Баллистокинис. «Сам найди», — на губах девушки появилась озорная улыбка. «Это ведь ты у нас весь из себя такой командир». Рука непроизвольно легла на рукоять светового меча, и он уже был готов разрубить девку от плеча до ягодиц, но сдержался. Убийство давней подруги, даже если она просто исчезла, Фадеум не простит, и уж точно не станет больше слушать своего учителя-инквизитора. А какая самая главная заповедь темной стороны? Воспитать преемника, более могущественного, чем ты сам. И пусть видение продемонстрировало Рейнару пагубность его плана по захвату власти над достижениями Трауна, это не мешает думать о том, что галактика вообще-то большая. И раз он будет охотиться на одаренных, как обещал Траун, то неплохо было бы поднатореть в том, чтобы переманивать их на темную сторону силы. Фадеум для этого – прекрасный кандидат для таких опытов. Прежде Рейнару удавалось только лишь уничтожать джедаев и их сторонников, но вот переманить, заставить служить себе — это ведь фактически способ, как увековечить память о себе. Вот бы еще только узнать преимущества светлой стороны, чтобы было легче и проще сокрушать джедаев и их игрушечное мировоззрение. «Однажды ты перестанешь быть нужна Фадеуму», — процедил сквозь зубы Рейнар, — «и тогда я приду за тобой, и как следует потружусь для того, чтобы эта гаденькая улыбочка слезла с твоего миленького лица, вместе с кожей». «Ух ты!» — девица разыграла картинное удивление. «Наш большой и страшный инквизитор оценил мою внешность. Ура-ра! Пойду напечатаю плакат, чтобы все знали, что ты считаешь меня миленькой». «Чего?» — опешил Рейнар. «Я не это сказал. Я имел в виду, как объяснить дуре, несведущей в силе, что этот прием служит для психологического сокрушения оппонента. С одной стороны вроде бы и хвалишь, с другой угрожаешь потерей привлекательности. Да не она миленькая, уродливых твиличек вообще не бывает». А сказал это, девушка совсем уже по-детски показала ему язык. «Такой большой и грозный, ксенофашист с мечом, а заглядывается на икотку. Ай-яй-яй, ты не говори это при большом скоплении народа, не то засмеют, скажут, что ты ксенофил, просто маскируешься. Акх. Девушка схватилась руками за горло, которое Рейнар сжимал ей при помощи силы. По мановению его руки, бьющаяся за свою жизнь и право дышать Твиличка оказалась прямиком перед ним, и в нескольких сантиметрах над уровнем земли Дантуина. «Закрой свой поганый рот, девка», — низким тоном произнес он, — «в твоей дурной голове мозгов хватает только на то, чтобы легко не отвалились, да слюна не текла по подбородку, пока жрешь. Ты даже не представляешь всего могущества темной стороны силы, которым я обладаю. Тебя Хайререр Джедай победил», — прохрипела девица. Ее глаза полезли на лоб. «Но, захоти я сейчас свернуть тебе шею, его же здесь нет», — уточнил Рейнар. «Помнится, я тебя уже предупреждал, не мешай мне, закрой пасть и прикидывайся мебелью, пока я учу Фадеума быть сильнейшим. Готовь ему еду, стирай его вещи, приноси сапоги в зубах, но больше не попадайся мне на глаза. В конце концов я могу избавиться от тебя и так, что он не узнает, а боль потери еще больше подтолкнет его к темной стороне. Идиота кусок», — вякнула Твиличка, — «отпусти, задушишь». «А знаешь», — расплываясь в улыбке, — произнес Рейнар, — «так и надо сделать. Все заняты работой, никто ничего не видит. Повар тоже исчезнет. Сверну тебе шею и выброшу где-нибудь на крутом склоне. Все подумают, что оступилась, и ничто больше не будет отвлекать Фадеума от обучения». «Психопат», — девица сверлила его яростным взглядом. Сам же Рейнар понимал, что его угрозы и останутся пока угрозами. Без этой горластой шавки Фадеум скорее переметнется и будет учиться у джедая, чем у него. Глупый пацан, но перспективный. Обскура ослабил хватку, позволив девчонке дышать, валяясь у его ног. «Запомни, мелкая дрянь», — произнес он, — «ты — ничто, и отныне ты слушаешься меня. Видишь, что я иду? Беги в противоположную сторону. Если я не могу найти твоего хозяина, значит, ты бежишь его искать и доставляешь мне. Скажу спрыгнуть со скалы, сделаешь и это». «Поняла». Девушка смотрела на него полным ненависти взглядом. Даже не будучи чувствительной к силе, она излучала такую ярость. Ох, в ее лучах можно было бы даже согреться. Ну почему эта дрянь простой обыватель? Из нее могло бы получиться кое-что прилежное, смертельно опасное. Превосходный убийца, у которого есть отличный триггер к темной стороне. «Не поняла», — констатировал Рейнар. Он снова вздернул девку вверх, перекрывая ей доступ кислорода к легким. «Давай посмотрим, как ты можешь терпеть боль. Прием очень и очень непростой. Следовало сконцентрироваться на ее нервных окончаниях, чтобы...» «А как ты ее терпишь?» — неожиданно спросила девушка, отвлекая его от концентрации. «Чего?» — не понял смысла ее вопроса Рейнар, а в следующую секунду понял, когда низ живота затопила острая боль, которая мгновенно освободила Твиличку от его хватки силы. Рейнар рухнул на колени, рефлекторно прижимая обе руки к причинному месту, в которое мелкая дрянь попала своей мелкой ногой. «Ссу!» — шипел он, поглядывая на девушку, которая стояла напротив него, целясь из бластера. «Дерьма кусок!» — крикнула она ему в лицо. «Неблагодарный кусок дерьма! Я могла бы просто подождать, пока ты там сдохнешь в пещере. Я стояла и смотрела на то, как тебя реанимирует джедай, а вся рота куколок стояла и молчала. Мы ждали, пока ты сдохнешь. И только потому, что мне стало тебя по-человечески жаль, я сказала спасать тебя, а могла подождать еще десяток минут, и ты бы точно сдох, с гарантией. И ни один штурмовик бы мне ничего не сделал, потому что тебя, скот, здесь никто не любит, не уважает и подчиняются твоим словам только потому, что тебя назначил Траун. Я инквизитор», — проорал он ей в лицо. «Я здесь командую. Ты даже отросток свой обезопасить не смог», — с гневом произнесла девушка. «Даже частью себя не командуешь. Самомнение на галактику, а толку — ноль. Потому Фадеум тебя и не слушает. Ты просто цепной дикий зверь, который все и все вокруг ненавидит. Что, комплексы жить мешают? Мама джедай в детстве сисю не давала. Злой, как Нексу, думала, что хоть чуть ли не помирев, добрее станешь, а ты только еще большим засранцем стал. Угрожать мне вздумал, да я тебя вообще не трогала, пока ты не стал тут через губу со всеми разговаривать. Ишь ты, великий темный повелитель нашелся. Я, простая девчонка с Релота, тебя вывела из строя одним ударом». Постепенно гнев застилал боль, успокаивая нервные окончания в побеспокоенном органе. «Ну, стерва хвостатая, держись, еще пару минут и точно будешь разорвана на куски. Ты меня не знаешь», — просипел он, уже представляя, как выплеснет свой гнев. «Нет, ее он не убьет, Тварина точно поплатится другим способом. Но ярость требует выхода. Ничего обо мне не знаешь. Не тронь мое прошлое. Оно, сила вокруг него скрутилась в плеть. Только, мое. Телекинетический удар обрушился на полевую кухню, перевернув и деформировав столики и стулья, сорвав навес, перевернув чан с едой и пищевые автоматы. Пищеблок оказался сметен в сторону, перевернувшись на крышу. Судя по откликам силы, повар жив, но напуган, обделался и ошпарился. Рядом разлетелись коробки с уже упакованным оборудованием, кристаллы для световых мечей рассыпались драгоценным дождем. Да и плевать, девушка, вокруг которой только что бушевала буря, смотрела на него со страхом. Так же, как и в прошлый раз. Вот только у этой дуры то ли не хватает, то ли наоборот, в избытке мозгов, чтобы переварить угрозу и отмести ее в сторону. Хат, да почему она не одаренная? Вот это, достойный ученик. Злючка покачала головой, и это был жест откровенного сожаления. «Ля, ты закомплексованный», произнесла она тоном, словно не первый раз видела воплощение рева силы. Приема, который он тренировал полжизни, чтобы быть похожим на Дарта Вейдера, который, по собственным словам, таким приемом уничтожил лабораторию, в которой его превратили в киборга. «Инквизитор, ты б нервишки полечил, ага, да как ты это делаешь?» Рейнар почувствовал, как из него буквально улетучивается ярость. Все, что ему удается, так это напугать ее на мгновение, два, потом она как ни в чем не бывало стоит и делает вид, что все в порядке. «Сама не знаю», девушка присела перед ним на корточки. В ее глазах отвращение и презрение сменилось на сочувствие. «Знаешь, мне тебя даже жаль. Сразу видно, что у тебя в прошлом была куча всякого дерьма, которые ты за собой тащишь через всю жизнь. Потому ты такой и злой, слабый и злой. Мне не нужна твоя жалость». Он отмахнулся от ее рук, которыми та погладила его по щеке. «Всем нужна», проникновенно произнесла злючка. «Фадеум, когда от своих сбежал, тоже был вот такой вот, неопределившийся, то радовался, то рыдал, выговорился, помогло, так и подружились. Избавь меня от этих джедайских проповедей», буркнул Рейнар, но уже как-то беззлобно. «Не джедай я», устало вздохнула девушка, «просто вы все, мужчины, привыкли считать нас, твиличек, не более чем объектом для интереса, а мы, вообще-то умные и заботливые, да, каждая со своим бзиком в голове, но так даже интереснее жить. Я вот, например, умею слушать и давать советы. Тебе вот просто выговориться надо. Все, что мне нужно, у меня есть», отрезал Рейнар. «У меня есть я». Девушка печально улыбнулась. Как-то быстро она переключилась с насмешек на сочувствие. Неправдоподобно быстро. «И долго ты так проживешь, один-то?» спросила она. «Всегда кто-то рядом нужен. Одиночкой жить тяжело. По себе знаю. Особенно, если в прошлом одна боль. Ты это», девушка смущенно отвела взгляд в сторону, «извини, за что, да что с этой девкой не так, ну», злючка практически отвернулась от него, «я вообще в голень пнуть хотела, не хат-то себе ты промахнулась», воскликнул Рейнар, оценив длину своего бедра, от колена до таза, «а не надо душить меня», зло сверкнув очами, произнесла девушка, «не люблю я этого, знаешь сколько меня в ошейнике таскали и так душили», злючка отогнула высокий ворот своей кофты, закрывающий ее почти по горло. Рейнар увидел, что практически вся ее шея покрыта застаревшими рубцами. Такие образуются, когда кожа стерта в кровь. «Хочешь узнать, откуда у меня эти шрамы? Что-то не то происходит, что-то совершенно неправильное». Как от попытки убийства он перешел к тому, что сидит и слушает эту взбалмошную дев, злючку. А что еще страннее, ему в самом деле хотелось услышать ее историю. «Расскажи», — хрипло произнес он. Девушка посмотрела на него с настороженностью и опаской, словно готовилась передать ему что-то ценное и дорогое. Впрочем, он ее прекрасно понимал. Сокровенные тайны прошлого — это всегда очень личное. Он сам бы не рискнул и «расскажу», — произнесла она, — «если ты расскажешь свою историю». «Нет», — резко ответил он. «Тогда и я, нет», девушка легко поднялась на ноги, «не собираюсь открывать свое прошлое, если ты не хочешь открывать свое, но, ты же хотела», произнес сбитый с толку Рейнар, «если ты расскажешь, я тоже», пообещала злючка, «а сообщать тебе что-то, что ты потом будешь мне ставить в укор или обзываться, не буду, всего хорошего». И еще, она посмотрела на инквизитора, «полежи где-нибудь, что ли, чтобы унялось все». Развернувшись, девушка быстро зашагала в сторону. Рейнар хотел было догнать ее, поговорить, но, Как-то стало все равно. Не хочет, ну и не надо, невелика потеря. Поднявшись на ноги, Рейнар зашипел от боли и медленными шагами направился в сторону своего спального модуля. Надо признать, странное это ощущение, вновь находиться на борту Химеры. Воспоминания о предыдущем посещении флагмана гранд-адмирала Траунаухана были не самыми приятными, потому что шли в контексте памятного разгрома в системе Ханагр, той самой, в которой Траун при относительно небольших силах сумел разбить его оперативную группу и захватить практически все корабли, имевшиеся в распоряжении Карельянца. Но сегодня он ступал на посадочную палубу главного ангара Химеры не как пленник, по крайней мере надеялся на это. Первое, что увидел Хан, когда спустился по трапу своего челнока, иронично, что это была бывшая имперская лямбда, был хорошо знакомый борт тысячелетнего сокола. Его корабль, ставший трофеем гранд-адмирала, подавив вспыхнувшую внутри досаду, Соло продолжил оглядываться. Офицеры техники из команды Химеры, находящиеся на палубе, были одеты в форму, которую носили в имперском звездном флоте, вот только помимо командных планок и неизменных кодовых цилиндров в нагрудных карманах кителей, наличествовали еще и шевроны. Золотисто-желтая шестеренка, некогда являвшаяся символом империи. Правда, была она другого цвета, и уж никак не на черном фоне. Эффект был несколько странным, особенно учитывая то, что Доминион позиционирует себя как проимперски настроенное государство. Второе отличие заключалось в том, что в ангаре практически не было штурмовиков или сотрудников службы безопасности. Нет, тут словно ничего не изменилось. Ну, подумаешь, прилетела лямбда с вражеским генералом, экая невидаль. Его даже никто не попытался взять под конвой, куда-то проводить. Настало время очередной нашей встречи, генерал Соло. От неожиданно прозвучавшего голоса позади Хан едва не подпрыгнул, но усилием воли сумел заставить себя остаться на месте. Медленно-медленно обернувшись, перед ним, заложив руки за спину, стоял в своем белоснежном кителе, блистающем эполетами, сам гранд-адмирал Траун. Как он сумел за пределами поля зрения Соло прокрасться к нему за спину, непонятно. Особенно, когда находился в сопровождении парочки императорских гвардейцев в их неизменных черно-красных одеждах и закрытых шлемах, адъютанта с майорскими планками и серокожего нагри. «Да, это так», — буркнул Соло, встретившись глазами с тем, кого не ожидал увидеть на стороне Трауна. Потому как пятый член свиты гранд-адмирала Хану показался в этой компании явно лишним. Но все вопросы подождут. «Привет, Люк», — произнес он, окидывая взглядом джедая. Последний приветливо улыбнулся, протянув искусственную конечность для рукопожатия. Карельянец не стал изображать здесь из себя оскорбленную невинность и ответил на жест, и совершенно машинально, обменявшись приветствиями с другом, протянул руку Трауну. Правитель Доминиона пару секунд смотрел на то на нее, то на старательно пытающегося понять, что делать ввиду такой ошибки Хана, после чего молча вынул из-за спины собственные верхние конечности. Легким, практически филигранным движением, он сдернул с правой ладони белоснежную перчатку, явив отнюдь не крошечного размера кисть такого же синего цвета, и наградил карельянца крепким рукопожатием. «Вы пунктуальны», — заявил Траун, вновь пряча конечность в перчатке. «Это в моих интересах», — ответил Хан, бросая тоскливый взгляд в сторону тысячелетнего сокола. «Надеюсь, нет никаких проблем и загвоздок с передачей пленных?» «Никаких», — ответил ему Траун. «Нет, серьезно, откуда гранд-адмирал вылез?» «Ну не из его же шаттла он спустился. Мои пилоты уже покинули борта кораблей с бывшими военнопленными, так что вы вольны забрать как сами транспортные звездолеты, так и разумных, находящихся на их борту». «Спасибо», – нехотя произнес Хан, – «но мы тоже взяли с собой звездолеты для перевозки. Так что, если вы не возражаете, то я отдам приказ своим людям, чтобы они состыковались с вашими транспортами и начали перемещение пленных. Не хватало еще притащить на объекты Новой Республики звездолеты имперцев. Знаем мы их штучки с маячками и прочим». «Нет, спасибо, это не для нас. Как вам будет угодно», – равнодушно произнес Траун. «Так понимаю, это займет некоторое время?» «Уверен, что так», — подтвердил Хан. «Предлагаю провести его с пользой», — гранд-адмирал кивнул в сторону Сокола. Снова засосало чувство обиды и потери. «Со всем уважением, но я хотел бы забрать свою семью, друзей и отбыть», — признался Хан. «Как вам будет угодно», — казалось, Траун и вовсе не выражал никакого интереса к происходящему. «Но, думаю, вам все же придется подняться на Сокол. Это угроза, гранд-адмирал», — насторожился Соло. «Ни в коем случае», — генерал, на губах Трауна появилась улыбка. Из всех республиканцев, которые находятся на борту моего флагмана, лишь вам я доверяю в той мере, чтобы позволить вывести тысячелетний сокол из Ангара-Химеры. Стоп, что? Погодите, мотнул головой хан. Я не ослышался. Это значит, гранд-адмирал возвращает тебе сокола, вклинился в разговор Скайуокер. Ле, дети, Лэнда, Чуи и даже Стриро, уже на борту. А вот золотника можно было бы и оставить, пробурчал хан. Спасибо, но откажусь, со стороны Трауна послышался смешок. Этот дроид портит нервы моему экипажу. Это он умеет, согласился хан. Что ж, я хотя бы попытался. Пытаться не нужно, генерал Соло, неожиданно сказал Траун. Либо делайте, либо не делайте. От взгляда кареллианца не укрылось то, что малыш в этот момент вздрогнул. Интересно, что такого сказал гранд-адмирал, раз проняло даже джедая. Пара минут потребовалось всей компании для того, чтобы неспешным шагом пройтись до трапа тысячелетнего сокола. Хан, к своему неудовольствию отметил, что несколько характерных вмятин на борту его корабля исчезли. Кустарно выполненные сварочные швы были убраны и вместо них красовалась отменная и качественная имперская работа. Проще говоря, в его корабле кто-то копался. Причем, как следует, не обессудьте, произнес Траун, когда они уже оказались возле трапа. Мои техники намеревались подготовить корабль для моего использования, но в ходе ремонта поняли, что проще купить новый корабль. Но, вместе с тем, должен сообщить, что техническая команда Химеры впечатлена вашими техническими навыками, капитан Соло. Поддерживать такой корабль как Сокол в технически исправном состоянии, дорогого стоит, да уж, недешево, согласился хан, отмечая, что имперцы сменили несколько узлов на механизме отпирания трапа и герметизации корабля в этой части. Это что, выходит, что теперь нет риска произвольной разгерметизации и пандус получится спускать безопасности, что его внезапно заклинит. Ну, спасибо, конечно, ребятки. Потому как каждый такой блок стоит в районе доброй тысячи кредитов. Сам бы хан ни за что такие бы не купил. Внутри сокол выглядел так, словно кто-то прошелся по нему с цистерной чистящего средства. Корабль блистал и сверкал, все панели аккуратно прикручены, зафиксированы, никаких ржавых деталей. Соло уже даже начал сомневаться в том, что это его звездолет. Но по парочке характерных отметин все же констатировал, что корабль в самом деле принадлежит ему. Просто тут как следует убрались. Энда, придется хорошенько перетряхнуть старушку, чтобы удостовериться в том, что здесь никто ничего не забыл, вроде традиционных имперских маячков. Хан, едва завидев супруга, альдеранская принцесса бросилась ему на шею. Не обращая внимания на присутствующих здесь друзей и недругов, кариллианец закружил супругу в воздухе, сжав в объятиях так, что даже Вуки бы позавидовал. Еще минут пять ушло на то, чтобы обменяться приветствиями со всеми, от Чубакки, Лэнда, заканчивая Винтер и незнакомой молодой женщиной явно кареллианской наружности. А вот последнего гостя на борту его корабля хан узнал лишь после того, как Люк представил кареллианскую легенду. «Сенатор Белый Близ», с оттенком восторга произнес хан, тряся руку соотечественника. «Для меня это честь, лично познакомиться с вами, кареллианским героем». Один из лидеров Альянса, явно смущенный столь зажигательной, но и короткой речью, бросил взгляд на стоящего в проходе, ведущим в кают-компанию гранд-адмирала. «Я также безусловно рад нашей встрече, генерал Соло», — произнес он, — «вдвойне рад тому, что она посвящена моему освобождению из нашего плена. Думаю, за это стоит благодарить не меня», — хан бросил взгляд на Трауна, который взирал на разродившуюся идиллию семейно-дружеского единения с легкой полуулыбкой. «Это решение гранд-адмирала обменять вас, довольно интригующее», – процедил Белый Близ. «После стольких обещаний, думаю», – негромко произнес Траун, – «настало время прояснить ситуацию». Несмотря на то, что в кают-компании стоял некоторый гул, после слов Трауна он стих. Ведомые соображениями о том, что сейчас предстоит длительный разговор, республиканские граждане расселись по удобным местам. К сожалению, для Трауна места на диванчиках не хватило. Впрочем, он особо и не изъявлял желания устроиться поудобнее. Хан бросил взгляд на Люка. Тот присел на краешек дивана рядом с незнакомой кариллианкой. Вроде бы это была подручная Бела Иблиса. По крайней мере, ее лицо ему было знакомо по предварительному списку освобожденных пленных. «Палпатин готов к выступлению», без прелюдий произнес Траун. Брови Бела Иблиса взлетели вверх, а в помещении ощутимо накалилась обстановка. Похоже, кариллианец хотел было что-то спросить, но решил промолчать. Его подготовительная кампания завершается. В конце этого года или начале следующего он нападет. На данный момент он контролирует через своих марионеток Содружество Пяти Звезд, а также имперское пространство. Менее значимые осколки будут им либо подчинены, либо присоединятся сами. В том числе и Доминион, поинтересовалась Лия. «Я сам определяю политику своего государства», — заявил Траун. Но в то же время, Палпатин делает определенные намеки о сохранении нейтралитета в отношении подконтрольных мне территорий в случае продолжения успешного наступления на новую республику. Принадлежность к новой республике – это фактически мишень, которую секторы вешают на свои спины. «И зачем вы это нам говорите?» – поинтересовался Лэнда. «А разве не ясно?» – уточнил Траун. «Ни капельки», – признался Хан. «Тогда немного анализа ситуации», – продолжил Траун. «Вы владеете большим количеством имперской военной техники, но в то же время не в состоянии ее обслуживать. Я предлагал вам обменять ее на ваших военнопленных, вы отказались. В то же время мне поступило предложение с Ринды обменять принцессу Органу Соло и ее детей на поддержку имперского пространства и доступ к их ресурсам и резервам». Хан ощутимо напрягся, как и все остальные присутствующие. «Но вы ведь обещали, что отпустите нас в обмен». Начал было Люк. «Вопрос политики – сложная вещь», – заявил Траун. «Думаю, все прекрасно понимают, что я бы не стал говорить о своих договоренностях с вами, джедай Скайуэкер, членом имперского правящего совета. Их армия и флот у границ Доминиона – последнее, что мне нужно. Но они придут», – уверенно произнес Белый Близ. «Палпатину нельзя верить. Не помню, чтобы я сказал о том, что верю в эти слова», – произнес Траун. «Для меня нет интереса уничтожать новую республику, хотя я могу это сделать. Вам потребуются годы», — уязвленно произнесла Лия. «За пару недель», — закончил свою фразу Траун. И у Хана отчего-то сложилось мнение о том, что этот разумный отнюдь не преуменьшает сроки. Если так посмотреть на то, что он делает. Да, за последние месяцы он действовал лишь на коммуникациях, да и небольшой частью своего флота. И, судя по всему, явно намеревался лишь захватывать корабли, увеличивая свой флот, но никак не завоевывая территории. «Но вы мне нужны», — неожиданно произнес Гранд-адмирал. «Вот как?» — удивился Белый Близ. «И для чего же? Вы — буферная зона, которая привлечет большую часть сил Палпатина», — произнес Траун. «И на Доминион у него не будет достаточно сил и средств. Вы — бессовестный и аморальный разумный», произнесла сидящая рядом с Люком кариллианка. «Вы хотите натравить Палпатина на всю галактику, а сами отсидеться в стороне? Поверьте, лейтенант Иринис, ваши поступки, которые привели к моим действиям против новой республики, тоже никак не связаны с альтруизмом», — усмехнулся Траун. «Я предупреждаю и говорю открыто, главная цель Палпатина — это джедай Скайуэкер, принцесса Лея и ее дети. Только через мой труп», — заявил Хан. «Вы даже не знаете, насколько просто император может устроить выполнение этого условия», — заявил Траун. «Думаю, джедай Скайуэкер расскажет вам полную историю своего посещения астероида Полис Масса во время вашего путешествия назад, в Новую Республику». По нахмурившемуся лицу Лии Хан понял, что то явно что-то неизвестно. «Надеюсь, вы меня не подведете, джедай Скайуэкер, и поделитесь теми деталями, о которых прежде умолчали». Люк, посмотрев в пол, коротко кивнул. «Вы уже сделали все, чтобы я рассказал об этом как можно раньше. В конце концов, рассказ о вашей встрече с подручными Палпатина – это та цена, которую я объявил за освобождение лейтенанта Иринис из плена», – заявил Траун. Кариллианка с интересом и благодарностью посмотрела на покрасневшего джедая. «Теперь перейдем к главному. Я объявил имперскому правящему совету, что готов выдать им принцессу и ее детей только в обмен на звездный суперразрушитель Жнец Гранд Моффа Кейна. Они никогда на это не пойдут», — уверенно заявила Лия. «Эти осколки конфликтуют, пусть и неявно. Поэтому несбыточное условие и стало залогом того, что я смог выставить неуклюжую атаку Новой Республики на сектора Плависка к обмен кораблей на пленников», — произнес Траун. «В противном случае, уверен, что через некоторое время у меня появился бы Жнец, а вы, принцесса, предстали бы перед возрожденным Палпатином, не говоря уже о том, что ваши дети стали бы воспитываться адептами темной стороны. У Палпатина есть еще один Дарт Вейдер», — удивился Хан, посмотрев в глаза Люку и Лея, объяснил. «А кого еще он может выставить? Потом расскажу», — пообещал Люк. «Так понимаю, вы хотите получить что-то взамен нашего освобождения?» — спросила Лия. «Лусанкию», — произнес Траун. Среди собравшихся поднялся ропот, который прервал опять же Гранд-Адмирал. «Я не требую отремонтировать ее, достаточно и того, в каком состоянии она находится сейчас. Не нужно никуда ее перегонять или отдавать со всем экипажем, как вы это уже сделали в секторе Эплавис», — произнес Траун. «У джедая Скайуокера есть камлинг для связи со мной. Просто сообщите, где находится корабль, я заберу его сам, и примените против нас», — мрачно произнес Белый Близ. «В том случае, если Новая Республика не успокоится и продолжит вести войну против Доминиона, да», — не стал отрицать Траун, — «не заберете своих военнопленных, я продолжу захватывать ваши корабли и затем отправлять на Корусант пленников из числа тех, которые находятся у меня длительное время. И как мы должны их у вас забрать?» — удивилась Лия. «Я уже обозначал условия», — напомнил Траун. «Отдайте мне имперские корабли или любую другую военную технику. Взамен получите такое количество пленных, какое соответствует количеству членов экипажа на переданных мне образцах вооружения. То есть вы ослабляете Новую Республику, забирая у нее военную технику и поставляя взамен пленников, которых вы захватили, когда захватывали наши корабли», — уточнил Лэнда. «Да», — просто ответил Траун. «И в то же время вы не видите главного. Для обслуживания имперской техники вам требуются верфи Куэта, которые увеличивают ценники за свои услуги. В то же время у вас имеется большое количество кораблей в достройке, которые вы можете укомплектовать освобожденными членами экипажей. При минимуме комплектности вы сможете ввести большое количество звездолетов в строй и противостоять Палпатину не на устаревших, а на современных боевых кораблях». Хан едва не выругался. «Разве не это обговаривалось на заседании Временного правительства, а затем, между ним и Акбаром во время похода по вестибюлю Императорского дворца на Корусанте? Да кто ж шпионит для Трауна? Предложение не лишено своего смысла», — неожиданно заявил Белый Близ. «Но в то же время вы получаете в свое распоряжение звездный суперразрушитель, слабейший из всех тех, что был построен в серии», — заметил Гранд-Адмирал Доминиона. «К тому же потребуется значительное количество времени и ресурсов для того, чтобы поставить его в строй, не говоря уже о почти 300 тысяч членов экипажа, которых необходимо обучить и подготовить. Так что в ближайшие годы Лусанкия будет годна лишь для того, чтобы защищать Доминион от внутренних угроз, не более того. Новая Республика не пойдет на такое», — уверенно произнесла Лия. «Конечно», — согласился Траун. «Подозрительно легко согласился. Поэтому я веду переговоры с вами, а не с Мон Матмой. Более того, хочу сказать, что чем дольше вы оттягиваете неизбежное, тем дольше ваши кадровые военные будут находиться в плену. Затем им предстоят фильтрационные лагеря». Хан едва сдержался, чтобы не выругаться. «Вас всех», — уточнил Траун, — «они также ждут». «Глупость какая», — уверенно произнес Калриссиан. «Думаю, генерал Соло объяснит вам глубину ваших собственных заблуждений», — произнес Траун. «Как видите, мое предложение в крайней степени облегчает вам предстоящее противостояние. Отдаете мне корабли, я возвращаю вам пленников. Вам нет необходимости и дальше тренировать новобранцев, чтобы восполнить потери, тратить огромные средства на восстановление вооруженных сил. Может быть, проще будет, если мы обменяем пленников на деньги», — уточнила принцесса. «Уверены, что бюджет Новой Республики после этого не будет дефицитным на многие годы вперед», — уточнил Траун. «Кредитов у нас много», — заикнулась Лия, но замолчала, очевидно поняв, какую глупость только что сказала. «Именно поэтому они меня и не интересуют», — возразил Траун. «Но, если готовы предоставить мне ауродиум в той же массе, что и вес пленников, я рассмотрю подобный вариант обмена». «Но это ведь тонны драгоценного металла», — воскликнул Калриссиан. «Ошибаетесь», — заверил его Траун. «Тысячи тонн. У Новой Республики нет столько ауродиума и других ценных металлов», — призналась Лия. «Поэтому я и предлагаю вам», — Гранд-Адмирал сделал логическое ударение на последнем слове, — «передать мне координаты Лусанки и получить назад практически 300 тысяч своих военных. Этого будет достаточно для комплектования практически 100 звездных крейсеров Мон Каламари. Все, что от вас нужно, это передать координаты корабля, или координаты брошенных вами имперских звездолетов, крейсеров, звездных разрушителей, фрегатов. Я заберу их и отправлю вам пленников». Хан почувствовал, что что-то упускает из виду, ведь Траун фактически хочет забрать у них металлолом, и в то же время усилить их флот возвращением квалифицированных специалистов. В чем подвох? Получи он Лусанкию или десяток звездных разрушителей, ему потребуются годы, чтобы их отремонтировать, укомплектовать экипажами. Тогда в чем смысл, если он говорит о том, что готовится к отражению атак Палпатина? Где-то гранд-адмирал намерен их обмануть, это как пить дать на Татуине. Никто с ущербом для собственных интересов делать ничего подобного не будет. Выходит, это очередная манипуляция Трауна. Но какую цель она преследует? Вы говорили, что можно обменять наших пленных на имперцев, напомнил Люк. И это, в том числе, подтвердил гранд-адмирал. Этого точно не будет, заявила Лия. Большая часть попавших к нам в плен имперцев либо перешла на нашу сторону и вступила в вооруженные силы новой республики, или же получили амнистию и ушли на гражданку. Пленных очень и очень мало, чуть больше нескольких сотен, но и они уже наверняка направлены на Кисселили в тюремные колонии. Это целиком и полностью ваш выбор, заметил Траун. Я лишь могу вас просить о том, чтобы вы проявили благоразумие, не более того. Времени становится с каждым днем все меньше, проблем все больше. Если продолжите и дальше пытаться избежать того, что должно случиться, проиграете. «Почему бы вам не предложить это Монматме лично?» – уточнила Лия. «Есть разница между эффектностью и эффективностью», – заявил Траун. «Мне нужно последнее. Переговоры с вашим правительством не принесут ни малейшего результата. Вы же, другое дело, вы побывали в плену и видели, что такое Доминион. Мы взяли лучшие из Империи и отказались от худшего. Если вас не убеждает то, что вы видели своими глазами, то нам больше ни о чем говорить. Я выражаю большие надежды на то, что вы разумные, дальновидные и готовые ради сохранения своего государства на принятие непопулярных решений. Ошибаться я не привык, так что, если эта попытка нормализовать диалог не будет успешной, то мне больше ни о чем говорить с новой республикой. Но, почему бы вам просто не заключить союз с Корусантом? Поинтересовался Люк. У нас ведь общие цели. Нет, ответил Траун. Ваша демократия ничем не лучше, а то и хуже имперской бюрократии. Неэффективные союзники мне не нужны. Тем более, что точек соприкосновения у нас практически нет, вы не хотите слышать меня, а у меня в свою очередь нет желания и времени вас уговаривать на что-либо. Все здесь присутствующие, взрослые и разумные, способные сами принимать решения и осознавать следующие за ними последствия. Если вы не готовы доверять мне даже в вопросе, который напрямую затрагивает само существование новой республики, то я предоставлю вам возможность самостоятельно противостоять императору Палпатину, а свои усилия сосредоточу на решении проблем, требующих моего внимания здесь и сейчас. На некоторое время в кают-компании тысячелетнего сокола воцарилась тишина. Каждый из присутствующих оценивал слова гранд-адмирала, соотносил услышанное с тем, что знал сам, и никто не торопился в том, чтобы заявить о своем желании оказать помощь Доминиону. «Что ж», — произнес Траун, — «иного я и не ожидал». Он посмотрел на Хана. «Когда вы заключали негласное соглашение с Империей по вопросу уничтожения военачальника Зинджа, у вас было больше желания сотрудничать, генерал Соло», — произнес он. Кариллианец почувствовал укол совести. Траун говорил абсолютную правду. И, честно сказать, если бы это зависело от самого Хана, то он бы непременно отдал Лусанкию Доминиону, лишь бы только вернуть из плена солдат. Но, к сожалению, от него это не зависит. А передавать гранд-адмиралу корабли Мон Каламари, которые находятся под его командованием, нет, этого он делать точно не будет. «Всего наилучшего, дамы и господа», — произнес Траун. «Надеюсь, вы понимаете, что ваш отказ сотрудничать и вместе бороться с угрозой для всей галактики означает лишь то, что война между Доминионом и Новой Республикой продолжится. Сегодня вы покинете борт моего корабля, как это и предусмотрено соглашением об обмене пленных. Но после того, как я получу то, что хочу, мы по-прежнему будем врагами. Уверены, что сможете найти Лусанкию и захватить ее?» — спросил Гарм Белойблис. «Это у вас не получалось на протяжении многих месяцев. Вы воевали против Империи долгие годы, командор», — напомнил Траун. «И никто не мог вас разгромить. Мне потребовалось совсем немного времени и собственного внимания к проблеме, чтобы ваша террористическая группа перестала существовать. Думаю, после того, как вы вернетесь в новую республику, постучитесь во все кабинеты власти и получите отказ по вопросу возвращения ваших людей из моего плена, вы поймете, что ваша точка зрения на политику Мон Матмы соответствует действительности. Но осознавать это вы будете в лучшем случае в должности командира соединения где-нибудь на задворках галактики. Коррелианец долго смотрел в глаза гранд-адмирала, после чего отвел свой взгляд в сторону. «Я что-нибудь придумаю для того, чтобы вернуть моих людей», — пообещал он. «Меня уверили в том, что Мон Матма не такая, какой я ее представлял. Каждый может ошибаться. Попробуйте», — согласился Траун. «Когда у вас это не получится, подумайте о том, что вы можете мне предложить в обмен на своих людей. Надеюсь, у вас и новой республики получится договориться со мной об обмене пленными до того, как ваши солдаты и офицеры захотят сменить сторону, видя бесчеловечное и абсолютно наплевательское отношение к их судьбе со стороны тех, кому они безоговорочно верили. Со своей стороны могу лишь сказать, что процесс уже начался». Присутствующие посмотрели на него с большим удивлением и настороженностью. «Думаю, вам следует знать, принцесса Органа, что немалое количество альдеранцев считают Эрика Шахаши порядочным и образцовым офицером, а также мечтают отомстить тем, кто бросил их в плену без шанса на возвращение. Сдается мне, что вы играетесь словами», — произнес Лэнда. «Солдаты новой республики никогда не предадут веру в демократию и свободу». «Да», — согласился Траун. «До тех пор, пока в перерывах между трудовой терапией на укрепление Доминиона не задаются вопросом, почему для их правительства старые имперские корабли и бронетехника важнее, чем жизни собственных военных». Что возразить гранд-адмиралу у присутствующих не нашлось. Спустя час после происшествия на полевую кухню прибыл Фадеум и Бриана Умак. Очередная тренировка по контролю эмоций и медитациям прошла успешно. Что не скажи, а заниматься практиками в пещерах кристаллов – одно удовольствие. Вроде бы трудился, а чувствуешь себя отдохнувшим. Вот только вид разоренного места для питания, который уже разбирали члены археологической службы, наводил на самые противоречивые мысли. «Спасибо повару за то, что объяснил, что произошло. Займусь его лечением», – произнес Мон Каламари, указывая на покрытую волдырями термического ожога правую руку повара. «Что на Рейнара нашло-то?» – удивился Фадеум. «Чтобы так взорваться-то? Он, конечно, бешеный, но ярость его оружие», — назидательно произнес Бриана Умак. «Но она же слабость. У него плохой характер, много боли в прошлом, и еще больше боли он боится привнести в свою жизнь. Потому он постоянно в ярости, так проще ему жить, не подпуская никого к себе». «Знакомо», — хмыкнул Фадеум. «Злючка примерно так же себя ведет, только через шутки, подколки». «Так», — вскрикнул молодой Джинсарой. «Стоп, мастер Умак, у меня охотительно большие подозрения, что вы тут свои жабры пристраивали. Это ведь вы, злючки, сказали нас дожидаться здесь.